«Вы частный детектив?» – удивленно переспросил он. Краска залила ее лицо. Подбородок упрямо выпятился, глаза сверкнули. «А почему бы и нет?» – вызывающе спросила она. «И вы работаете на Тейлор Техас?» «Я работаю на агентство Акме». «Ладно, значит, это Акме работает на Тейлор Техас. Откуда вы взяли снотворное? Приготовили сами?» Она поколебалась. «Я должна была это сделать». «Конечно», — саркастическим тоном согласился Джефф. «Полагаю, у вас все было оговорено». Он ждал ответа, и она собиралась заговорить, когда вдруг что-то случилось с ее лицом. Она заморгала, словно стараясь не расплакаться. Губы сжались, лоб прорезали упрямые морщинки. Джефф понял, что сейчас неподходящий момент для упреков. Он не думал, что она застрелила Гарри Бейкера. А то, что случилось вчера, больше не имело значения. Вернув сумочку, он поднял с пола телефонный аппарат, попросил телефонистку прислать в номер 312 управляющего и вызвать полицию. Наряд полиции на патрульной машине с радиотелефоном прибыл почти одновременно с управляющим отелем. Поскольку говорили они только по-испански, Джеффу не оставалось ничего другого, как стоять в ожидании рядом с Карен Холмс. После первых бурных объяснений один из полицейских подошел к телефону и несколько секунд что-то очень быстро говорил в трубку. Его коллега опустился на колени у трупа. Тем временем полицейский у телефона осматривал револьвер, стараясь не дотрагиваться до него. Потом, молча, со свирепым выражением лица, уставился на Джеффа с девушкой. Его форма цвета хаки сидела безукоризненно. Кожаная портупея перекрещивалась на груди, удерживая кобуру на правом бедре. Управляющий отелем по фамилии Андреас был рыхлым толстяком с багровым лицом, редкими остатками шевелюры и синеватыми губами. Он не скрывал, что считает виновными случившимся Карен Холмс или Джеффа, и, судя по тону, готов был привлечь их к ответственности за подрыв репутации отеля. «Вы его нашли?» — спросил он. «Кто из вас?» «Оба», — ответил Джефф. «А могу я спросить, каким образом? Что вы вообще искали в этом номере, когда вы прибыли в отель, мистер Лейн?» Джефф хотел было ответить, но тут же решил, что с него хватит. «Послушайте», — сказал он раздраженно, «поскольку здесь полиция, то если они говорят по-английски, мы им все и расскажем. Не вижу основания делать это дважды. Если захотите подождать, то скоро все услышите». Андреас что-то сердито буркнул про себя, но его любопытство недолго подвергалось испытанию. Дверь тут же распахнулась, и вошли двое. При виде их полицейские вытянулись по стойке смирно, выслушивая приказания. Отвечая, один из полицейских показал на револьвер. Потом они откозыряли, развернулись кругом и покинули номер. Младший из двоих прибывших снял свою фетровую шляпу и бросил ее на кровать. У него была довольно светлая кожа, широкие скулы и очень темные глаза под густыми бровями. Не двигаясь с места, непроницаемым взглядом он окинул труп, потом посмотрел на Карен Холмс и Джеффа, наконец, на Андреаса. Венесуэльцы обменялись несколькими фразами по-испански, при этом лицо управляющего побагровело еще сильнее. Он пожал плечами и вышел. Когда за ним закрылась дверь, человек повернулся к Джеффу. «Я сказал мистеру Андреасу, что мы за ним пошлем, если понадобится». Начал он по-английски, почти без акцента. «Меня зовут Рамон Цумета. Я начальник отдела по расследованию убийств». «Джеффри Лейн», — представился Джефф. «А это мисс Карен Холмс». «А это кто?» — Цумета взглянул на труп. «Его звали Гарри Бейкер», — ответил Джефф. «Частный детектив из Штатов». «Так. И вы его знали?» «Он работал на меня». Цумета кивнул и бросил что-то по-испански своему спутнику, который тем временем обыскал карманы Бейкера и теперь нес к окну узкий стул с прямой спинкой. Он сделал девушке знак «сесть». Та поблагодарила, и Цумета продолжил. «Кто нашел его?» «Я», — ответила Карен и повторила историю, которую рассказывала Джеффу, только чуть подробнее. «А вы, мистер Лейн?» А Джефф начал с прибытия в аэропорт и рассказал все, что знал, не пропуская ничего. Цумета время от времени кивал. Его внимательный взгляд давал понять, что все услышанное будет тщательно проверено и взвешено. Потом он подошел к столу и осмотрел револьвер. «Вы нашли оружие на полу, мисс Холмс», — повернулся он к Карен. «Вы машинально подняли его и взяли с собой в стенной шкаф. А вы, мистер Лейн, отобрали револьвер у мисс Холм?» Он пожал плечами и взял оружие в руки. «Да, отпечатки пальцев можно не снимать». Цумета быстро осмотрел оружие со всех сторон и сунул в карман куртки. Затем повернулся к двери, в которую только что постучали. На его «Си» вошел человек с медицинской сумкой, а за ним двое со скатанными носилками. «Привет, Рамон», — поздоровался врач, и тут же опустился на колени рядом с трупом. Приложил к груди стетоскоп, потом обследовал небольшую рану с посиневшими краями в груди Бейкера. Врач комментировал свою работу какими-то пояснениями, которые остались тайной для Джеффа и Карен, и, наконец, указал на темное пятно на пиджаке. Когда в дело включились двое с носилками, Джефф отвернулся к окну и раздвинул шторы. Карен уже стояла там, глядя во мрак, а он смотрел поверх ее плеча на плавательный бассейн и освещенную террасу, и дальше, на двор отеля, на кривые улицы, вившиеся по соседним холмам. Так он стоял, пытаясь ни о чем не думать. Горло сжимали спазмы. Потом он услышал, что дверь номера закрылась. Вскоре опять постучали, и, открыв, Джефф обнаружил Цумету, беседующего с тремя бедно одетыми людьми. Когда те ушли, Цумета вернулся в номер, чтобы закончить допрос. «Вы можете сказать, по какому делу Бейкер на вас работал?» «Он пытался разыскать моего сводного брата. Будьте добры назвать его имя. Здесь он известен как Арнольд Грейсон». «Ах, так? Я о нем слышал. Это не настоящая его фамилия?» «Нет, он с ней родился. А когда его мать вышла за моего отца, он стал Лейном». «И давно он исчез?» «Я его не видел 4 года». «А для чего вы так хотели его разыскать?» «Отец умер 2 месяца назад, — пояснил Джефф. Он завещал Арнольду крупный пакет акций нашей фирмы при условии, что тот объявится в течение 3 месяцев и вернется в Бостон, чтобы получить наследство. Я обещал сделать все возможное, чтобы найти его». Достав телеграмму Бейкеру, он протянул ее Цумете. Тот прочитал, вернул бумагу Джеффу и обратился к девушке. «Вы договорились выпить и поужинать с мистером Бейкером», — начал он. «Вы хорошо его знали?» «Нельзя сказать, что хорошо. Я видел его несколько раз еще в Бостоне. Он был знакомым моего отца». «Но вы здесь не просто на отдыхе?» Карен замялась, но только на мгновение. «Нет, я здесь в отпуске, хотя хочу поговорить с Арнольдом Грейсоном». Она открыла сумочку и извлекла удостоверение. Впервые Цумета выказал откровенное удивление. «Да, такого я еще не встречал», — вежливо заметил он. «Хотя и слышал, что у нас в стране есть полицейские женщины, но женщины — частные детективы». Дальнейшее соображение он предпочел оставить при себе. «Наше агентство, — пояснила Карен, — представляет интересы холдинговой компании, которая хотела бы купить пакет акций, наследуемых Арнольдом Грейсоном в случае его возвращения. И я здесь для того, чтобы сделать ему такое предложение». Цумета явно был несколько удивлен, что стало заметно по его тону. «Но мистер Бейкер работал не на вас. Откуда вы узнали, что Арнольд Грейсон в Каракасе?» Вопрос заставил Карен оглянуться на Джеффа. Она помедлила, словно предлагая ему изложить свою версию. Но он молчал, и девушка опустила глаза. «В агентстве мне не сообщили, как они получили информацию», — глухим голосом сказала она. «Я только узнала, где его найти, и получила задание сделать ему это предложение». «А вы об этом знали, мистер Лейн?» «До сегодняшнего дня не знал», — ответил Джефф. «Ага», — протянул Цумета, нахмурился и выпятил нижнюю губу. «Вы прибыли в Майквечью сегодня утром, мисс Холмс? Вы уже говорили с мистером Грейсоном?» «Да, днем». «Он принял ваше предложение?» «Он хотел сообщить свое решение позднее». Эта новость прозвучала для Джеффа как надежда на спасение. Он предвидел этот вопрос и со страхом ждал на него ответ. Теперь словно камень с души свалился. Даже дышать стало легче. Карен Холмс намеренно сблизилась с ним, завлекла его в ловушку и смогла первой начать переговоры. Но все же у него оставался свой шанс. То, что ощущал Джефф, было не злорадством, а только облегчением. «И с тех пор вы не видели мистера Грейсона?» — продолжал Цумета. «Почему же?» — последовал ответ Карн. «Сегодня вечером». «Вот как?» — Цумета склонил голову к плечу. «И когда же?» «Около половины восьмого». «Не могли бы вы сообщить мне подробности?» «Я сидела в салоне и как раз надписывала последнюю открытку. Мистер Бейкер, который пришел за несколько минут до того, стоял рядом. Мы уже условились об ужине и хотели встретиться на террасе в восемь». «Да-да», — нетерпеливо поторопил Цумета. «Так вот, там из окон можно видеть подъем к отелю и ближнюю террасу. И я увидела входящего Грейсона. Мистер Бейкер тоже видел его. И что же дальше?» Мистер Бейкер сказал: «А, это ко мне». И взглянул на часы. «Вы не поняли, что он имел в виду?» «Нет, он мне только сказал, что мы встретимся в восемь, и ушел». «Полагаю, на встречу с Грейсоном, но не могу утверждать определенно». Цумета молча прошелся по комнате, потом остановился у стола, рассматривая содержимое карманов Бейкера. «Долго вы еще оставались в салоне?» — спросил он и тут же поднял руку, словно ему пришло в голову нечто более важное. «Расскажите мне обо всем, что вы делали после этого. По возможности, с учетом времени, будьте добры». Я поднялась в номер, приняла душ и покрыла лаком ногти. Когда переоделась и привела себя в порядок, спустилась вниз. Это было в восемь. Может быть, минуту спустя. «Вы ничего не слышали, проходя мимо его номера?» «Нет». Она запнулась, глаза ее расширились. «Нет, теперь я вспомнила. Когда я проходила мимо, звонил телефон. Он все звонил, когда я уже свернула за угол. Потому я и подумала, что мистер Бейкер уже должен ждать меня внизу в баре. И очень удивилась, когда осмотрелась там и его не обнаружила». «Вы сидели в баре?» «Нет, я была одна и решила, что лучше подождать на террасе». «Ага, и там стало прохладно, и вы снова поднялись наверх, чтобы взять жакет. Когда примерно это было?» «Я не знаю точно. Минут 5-6 9-го. Джефф удивился, как точно она указывает время. Сам он вспомнил, что в 8 говорил с портье и потратил не более 2-3 минут на оформление. На террасе перед отелем он Карен Холмс не видел. Прежде чем он успел развить свою мысль, в дверь опять постучали. Когда спутник Цуметы открыл, раздался возглас: «Рамон!» И худой, неопрятный тип, ворвавшись в номер, ухмыльнулся Цуметти. «А?» — буркнул тот. «Что ты быстро, бюллетень, на этот раз?» «Да нет», — ответил человек с несомненным американским акцентом. «Мне просто повезло. Я был внизу на ежемесячном ужине панамериканской нефтяной компании, и вдруг вижу, один из ваших парней что-то вынюхивает. Пришлось и мне заняться охотой. Кем был убитый?» «Американский частный детектив Гарри Бейкер». «Что?» Человек уставился на Цумету, кадык его запрыгал. «Вы его знали?» «Конечно. Он заходил к нам в бюллетень сразу после прибытия в Каракас. Ведь мы единственная тут английская газета, а он едва владел испанским». Тут он заметил Джеффа и девушку и, обойдя кровать, протянул руку. «Дэн Спенсер. А вы Джефф Лейн?» «Да». Джефф пожал костлявую кисть. «Гарри говорил, что ждет вас», — сказал Спенсер и с любопытством посмотрел на девушку. Джефф представил ее, и Спенсер слегка поклонился. «Очень приятно, мисс Холмс. Не знаю, что здесь, собственно, случилось, но если я...» «Вам рановато все знать», — прервал его Цумета. «Сейчас мы отправляемся в управление полиции в Сегурналь». «Надеюсь, я могу поехать с вами?» — спросил Спенсер. «Ладно, не возражаю. Но теперь будьте добры сесть и не мешать мне». Спенсер присел на край кровати рядом с Джеффом и принялся набивать трубку. На вид ему было лет 30. Сильно сутулые плечи, впалая грудь, желтоватая нездоровая кожа, мышиного цвета, растрепанные волосы. Легкий летний костюм измят, белая спортивная рубашка не застегнута, открывая свалявшиеся на груди волосы. Весь вид очень неопрятен, однако манеры вполне приветливы и дружелюбны. Когда, наконец, трубка задымила, Дэн извлек из кармана карандаш и записную книжку. «Что вы мне можете рассказать?» — обратился он к Джеффу. «Немного. Мисс Холмс договорилась с ним о встрече и пришла сюда взглянуть, готов ли он. Она нашла его на полу мертвым». А Джефф умолк, когда открылась дверь, и вошел с докладом один из людей Цуметы. Последовал короткий разговор по-испански. А Джефф не понял, о чем там шла речь, но Спенсер, явно заинтересованный, время от времени делал заметки, как, впрочем, и Цумета. Потом тот заглянул в стенной шкаф и обыскал висевшие там костюмы. Когда вернулся в комнату, в руках держал бумажник свиной кожи. Сказав что-то сотруднику, пришедшему с докладом, открыл бумажник, пересчитал деньги, достал что-то похожее на два телеграфных бланка, прочитал их и проверил остальные бумаги. Когда затем явился эксперт с чемоданчиком для снятия отпечатков пальцев, Цумета обратился по-английски к Джеффу и Карн Холмс. «Теперь мы с вами должны отправиться в Сегурналь», — сказал он. «Мистер Грейсон уже ждет нас там». Глава 4. Главное управление Сегурналь, сокращение от Seguridad Nacional, то есть службы безопасности, оказалось современным бетонным зданием на углу Авенида Мехико. С Цуметой во главе они вошли в вестибюль, миновали справочное бюро и поднялись на несколько ступеней в большой зал с кондиционером, который был разделен стеклянными перегородками на небольшие бюро. С полдюжины хорошо одетых людей сидело там, читая или беседуя. Сумета повел свою маленькую процессию по длинному коридору. Затем они снова спустились на несколько ступеней в другой зал, вход в который был перегорожен цепью. Группе пришлось остановиться, пока сотрудник, сидевший за столом у входа, разговаривал по телефону. Стоявший рядом смуглый человек в потертом костюме и потрепанной фетровой шляпе молча разглядывал вновь прибывших. Получив разрешение, Сумета провел группу по лестнице этажом выше, где вход в приемную тоже был перегорожен цепью. Телефонная процедура повторилась, затем цепь сняли, и, миновав приемную, все оказались в помещении без окон, зато с прохладным кондиционированным воздухом. Стены там были обшиты панелями, кресла обтянуты темно-коричневой кожей. Сумета остановился и жестом предложил спутникам садиться. «Прошу вас подождать здесь», — сказал он и исчез. Джефф сел на диване рядом с Карен. Он был подавлен и сказал об этом Спенсеру. «Нам явно дают понять, что здесь кто-то имеет отношение к убийству. Может быть, он просто понадобился. Кому? Педро Видалю. Он тут главный. Кроме того, это организация национального значения». Спенсер усмехнулся. «Они должны внушать к себе уважение. Так просто тут ничего не делается». Спенсер снова раскурил трубку. Джефф достал пачку сигарет и предложил Карен. Та поколебалась, но все-таки взяла, поблагодарила и подалась вперед, чтобы прикурить. Лицо ее было все еще бледным, но уже спокойным. Смягчился и взгляд темно-синих глаз. Когда же Карен снова откинулась назад, в позе ее было что-то такое беззащитное и беспомощное, что Джефф подумал, надо бы сказать ей несколько ободряющих слов. Но прежде чем они пришли ему на ум, подходящий момент был упущен. Взглянув на Спенсера, он спросил себя, может ли этот человек ответить на вопрос, занимавший его с того момента, когда он обнаружил Бейкера и вспомнил содержание телеграммы. «Бейкер мне сообщил, что у него возникло небольшое дело», — начал он. «Вы случайно не знаете, что это было?» «Я знаю только, что в субботу он летал на Барбадос и вернулся только вчера утром», — сказал Спенсер. «Зачем?» — он не говорил. Дэн покачал головой. «Он был порядочным парнем. Мы познакомились в Лас-Вегасе. Я там работал в газете. Если дело было нечисто, он за него не брался. Поэтому для меня тут все загадка». Спенсер вытянул ноги, с наслаждением затянулся, наморщил лоб и поскреб большим пальцем волосатую грудь. Не произнес больше ни слова, пока Джефф не нарушил молчание. «Может быть, вы знали в Лас-Вегасе моего брата Арнольда Лейна?» «Лейна?» Спенсер поднял глаза. «Конечно. По крайней мере, я знаю, кем он был. Впрочем, он сейчас в Каракасе. Полагаю, вы знаете, что здесь он именует себя Грейсоном. Пожалуй, он мог рассказать больше». Но тут не вовремя открылась дверь, и вошел человек, о котором они говорили. Арнольд Грейсон огляделся вокруг, и Джефф встал. Это было чисто эмоциональным порывом человека, получившего хорошее воспитание, пожать руку человеку, которого давно не видел. И этот чисто формальный жест, к удивлению Джеффа, его сводный брат просто игнорировал. «Привет, малыш!» — свысока бросил Грейсон. Господи, как хорошо с детских лет помнил Джефф эту наглую надменность. «Как я слышал, твой старик наконец-то решился оставить и мне немного. Что с ним только случилось? Совесть замучила?» Джефф отступил назад, стиснул зубы так, что вздулись желваки на скулах, глаза потемнели от гнева. Но он не терял самообладание, потому что помнил о поручении, которое должен выполнить. Ради него он прибыл издалека и сознавал, что глупо было бы с первых минут схватиться со своим сводным братом. Он снова сел, отметив про себя, как сильно изменился за 4 года Арнольд Грейсон. Будучи в юности крупнее и сильнее Джеффа, он оставался все еще хорошо сложенным человеком, а нежелательную полноту умело скрывал под прекрасно сшитым на заказ двубортным костюмом. Лицо казалось несколько опухшим, каштановые кудри изрядно поредели, но были тщательно причесаны, а новое приобретение, тоненькие усики, помогали маскировать узкий рот, который, как помнил Джефф, мог от души смеяться и через мгновение сжаться в холодной гримасе. На первый взгляд, тем не менее, Арнольд производил впечатление человека значительного, а тот, кто был знаком с ним ближе, знал, что Арнольд всего превыше ценит собственную персону. Без всякой радости Джефф улыбнулся ему. «Сначала сядь, Арни», — устало бросил он. Но Грейсон не обратил внимания на слова сводного брата. «Привет, мисс Холмс», — он слегка поклонился Карен. «Привет, Спенсер». «Что случилось с Бейкером?» «Его кто-то застрелил». «Как?» «Этого мне не сказали». «Я имел в виду, где это произошло?» — нетерпеливо переспросил Грейсон. «В его номере». Мисс Холмс условила с ним поужинать и заглянула узнать, готов ли он. Спенсер махнул трубкой. Он лежал на полу. «А когда это было?» «Откуда мне знать?» Грейсон взглянул на Джеффа с тревогой в светло-серых глазах. Перемена в его поведении не ускользнуло от внимания Джеффа, и тот спросил себя о причине. Но прежде чем смог найти ответ, распахнулась дверь, за которой исчез Сумета, и темнокожий седой человек с индейским профилем, встав в дверях, сделал приглашающий жест. Следом за ним, возглавляемые Спенсером, они миновали еще одно помещение без окон, где за письменным столом восседала весьма ухоженная и эффектная секретарша. Оттуда дверь вела в третью комнату, большую, чем другие, с обшитыми до потолка деревом стенами, но тоже без окон. Сумета, опершись, стоял у письменного стола, за которым восседал сам Педро Видаль. Того же роста, что и Сумета, но стройнее. Он был элегантно одет. В глаза бросались ухоженные руки и тщательно уложенные густые черные волосы. Слегка поклонился, когда Сумета представил вошедших. Спокойным голосом, на отличном английском, предложил присесть. Очевидно, Сумета хорошо его проинформировал, раз Педро Видаль сразу обратился к Джеффу. «Как я слышал, вы дали поручение мистеру Бейкеру разыскать вашего брата». «Сводного брата», — перебил Джефф. «Чтобы решить вопрос о его доле наследства», — продолжал Видаль, игнорируя замечание. «Сколько прошло времени с тех пор, как вы не виделись?» «Примерно 4 года». Видаль перевел взгляд с одного на другого. «Вы испытываете взаимную антипатию? Вы в плохих отношениях?» «Что-что?» — переспросил Грейсон. «Вы не виделись 4 года, и тем не менее не сочли нужным даже пожать друг другу руки при встрече. Откуда, черт возьми, вы это знаете?» — удивился Грейсон. Видаль не выказал никакого смущения, а только повернулся и нажал кнопку. Позади его письменного стола засветился четырехугольник темного стекла. На нем уменьшенное изображение комнаты ожидания и притом сверху. «Что это?» — спросил Грейсон. «Телевизор?» «Нет, зеркало», — ответил Видаль. И экран опять погас. «Своего рода перископ». Он позволил себе слабо улыбнуться. «Иногда полезно знать, кто как себя ведет». «И что говорит, да?» — добавил Грейсон. «Если это необходимо». Видаль облокотился на письменный стол. «Теперь вы понимаете, почему я задал этот вопрос». Джефф откашлялся. «Нет, это не антипатия», — сказал он. «У нас слишком мало общего. Арнольд на 7 лет старше меня. Скажи лучше, что мы не переносим друг друга», — со злостью вмешался Грейсон. «И никогда не переносили. Джефф всегда считал меня недоумком. И его отец тоже». Видаль задумчиво смотрел на него. «И несмотря на это, он позаботился о вас в своем завещании», — заметил он и снова повернулся к Джеффу. «Скажите, мистер Лейн, Что бы произошло, если бы вы не смогли разыскать брата? Что будет, если с ним что-то случится? Долю Арнольда получим мы с сестрой. Ага. Теперь об этом вечере. Он бросил взгляд на Сумету. Мы хотим составить временной график. Обычно это очень помогает, но прежде чем займемся этим, я должен вам сказать, что мы исследовали револьвер, из которого был убит Бейкер. Он его собственный. Это привело нас к мысли, конечно, могут быть и другие возможности, что тот, кто вошел в номер, был с оружием, и, угрожая им, отнял у Бейкера револьвер. И позднее, когда пришлось прибегнуть к оружию, возможно, Бейкер допустил ошибку, оказав сопротивление. Он застрелил его из его собственного револьвера. Видаль сделал паузу и испытующе взглянул каждому в лицо. Прежде чем он смог продолжить, вмешался Грейсон. «Это все очень интересно», — заметил он. «Но я прежде всего хотел бы знать, зачем сюда вызвали меня. Возможно, вы были последним», — ответил Видаль, — «кто видел Бейкера живым». Грейсон подался вперед. В его светлых глазах появилось неприязненное выражение. «Кто это утверждает?» «Мисс Холмс», — пояснил Сумета и повторил ее слова о встрече с Грейсоном. К всеобщему удивлению, это свидетельство было подтверждено Дэном Спенсером. «Она права», — кивнул тот. «Да?» Брови Видаля поднялись. «Откуда вы знаете?» «Я был в отеле, в банкетном зале». Вынув изо рта трубку, Дэн рассказал о приглашении на ежемесячный ужин нефтяной компании. На этот раз должен был присутствовать гость из Соединенных Штатов, продолжал он, и произнести речь. «Знаете, я, собственно, хотел сэкономить время. Там каждый раз одно и то же. И раз для бюллетеня нужна была только речь, надеялся перехватить этого человека еще до ужина и попытаться получить копию текста выступления. Так вот, я видел разговаривавшего с Бейкером Грейсона. Они вместе шли к лифту. «А вы сами?» Хотел знать Видаль. «Когда мне сказали, что американский гость прибудет не раньше 21:45, я отправился в бар. Как будто для того, чтобы поставить точку в этой фразе, прозвучал негромкий звонок». Видаль снял трубку, потом, держа ее в руке, хмуро спросил Грейсона: «Вы посылали за Луисом Мирандой? Почему?» Спенсер, сидевший рядом с Джеффом, наклонился и шепнул краем рта: «Он адвокат, и причем из лучших». Грейсон пожал плечами: «Я не знал, что вам от меня нужно?» «А я терпеть не могу один общаться с полицейскими. Недавно меня задержали за превышение скорости, а в результате ночь продержали под арестом и содрали 300 боливров». «Что же, это обычный штраф за нарушение такого рода», — Видаль улыбнулся. Хороший способ снизить количество аварий. Кроме того, там была городская полиция, а не мы. Но ведь у вас в стране есть абсурдный закон, возразил Грейсон, по которому вы можете любого держать 30 дней под арестом без предъявления обвинений. Правильно, подтвердил Видаль. 30 дней, в течение которых вы должны предстать перед судьей, который решит, могу ли я вас и дольше держать под арестом без предъявления обвинений. Но я хотел бы обратить ваше внимание на то, что если я решу арестовать вас на 30 дней, от адвоката вам будет мало пользы. Ни консул, ни даже ваш посол ничего добиться не смогут. Однако он бросил что-то в трубку и положил ее. Человек, который вошел через мгновение, имел вид благородный и честный. Его темный костюм отливал шелковистым блеском. Волосы с проседью лежали красивой волной. Лицо с тонкими чертами покрывал загар. Чем-то он показался Джеффу знакомым, но вспомнить откуда никак не удавалось. Пока Джефф ломал голову, Луис Миранда и Грейсон поздоровались. Потом последовала продолжительная дискуссия по-испански, пока, наконец, адвокат не уселся и не взял слово Цумета. «Мы допросили часть персонала Тукана», — начал он по-английски. «И таким образом можем установить некоторые факты. Вы, мистер Грейсон, пришли в отель около 7:30. Мистер Бейкер встретил вас в холле. Не могли бы вы нам сообщить, что вы делали потом?» «Почему бы и нет?» Грейсон закинул ногу на ногу, провел рукой по волосам. «Я поднялся с ним в номер, около минуты находился там и снова спустился вниз, потом отправился домой. Можете спросить мою прислугу». «Примерно без 7:50, продолжал Цумета. Мистер Бейкер зашел к портье и спросил, не приходила ли ему почта. Оттуда он прошел в бар и заказал мартини. Когда напиток подали, он сунул руку во внутренний карман пиджака и заявил бармену, что забыл бумажник в номере. Бармен все в точности запомнил, поскольку ответил Бейкеру, что может записать на его счет. Но тот ответил, что предпочитает расплачиваться наличными, и попросил сохранить его порцию несколько минут. Обратно он не вернулся. Цумета воздел глаза к потолку, помедлил, потом заглянул в свои записи. Примерно без 7:55 Бейкер подошел к стойке и попросил свой ключ. Портье не смог его найти и дал запасной, поскольку решил, что свой Бейкер забыл в номере. Он видел, как Бейкер подошел к лифту, но не мог припомнить, поднялся детектив наверх или нет. Он взглянул на девушку. «Ваши слова о телефонных звонках соответствуют истине. В 8:01 кто-то звонил в отель и просил соединить с номером 312. Телефонистка позвонила трижды, безрезультатно. В 8:07 на коммутаторе зажглась лампочка номера 312. Когда телефонистка ответила, раздался голос: «Пожалуйста, город». Связь состоялась. Телефонистка считает, что разговаривали секунд 15-20, не более. К сожалению, мы не знаем, куда был звонок. По городу набор идет из номера. Если Бейкер не был убит на месте, в чем я лично сомневаюсь, он мог стащить аппарат на пол и сделать этот звонок. Вы что-нибудь знаете об этом телефонном разговоре, мистер Грейсон? Я? Нет. Ведь я только незадолго до этого полчаса с ним беседовал. О чем? О личных делах. Грейсон вжался в кресло, резкие складки пролегли, открыв нос и рту. Взгляд его стал пронзительным. «Что вы нашли в его номере?» — спросил он. «Кроме обычных вещей, револьвер», — ответил Цумета. «Его чемодан не был заперт. Ключ торчал в замке». «Но я полагаю, там больше ничего не было?» «Одежда, мистер Грейсон, его бумажник, документы. Там должно было быть еще что-то». Грейсон с Луисом Мирандой переглянулись. Грейсон откашлялся. «Насколько я знаю, нет. Я спросил только, не нашли вы какую-нибудь зацепку, которая может навести на след?» При данных обстоятельствах такой ответ звучал неубедительно. Грейсон откинулся в кресле, лицо его помрачнело. «Может, кто-то из вас, — обратился Цумета к остальным, — еще чем-то дополнить эту информацию?» Поднялась Карен Холмс. «Не знаю, важно ли это, — сказала она, — но мистер Миранда тоже был в отеле. Он пришел вскоре после мистера Грейсона. Я вспомнила, что видела его из салона». Теперь и Джефф вспомнил. Он был абсолютно уверен, что именно Миранда помог ему объясниться с шофером такси. «Но это было куда позже, — подумал он, — чем видела его Карен». «Это верно», — подчеркнуто сухо признал Миранда. «Как вы знаете, я являюсь адвокатом панамериканской нефтяной компании, и я был в числе приглашенных на банкет сегодня вечером. Мне позвонили туда из дому и передали, что мистер Грейсон просил меня прибыть сюда». «Вы видели в отеле мистера Грейсона?» — спросил Видаль. «Нет, в этом я уверен». «Или мистера Бейкера?» «Нет». «Мистер Спенсер», — взгляд Видаля обратился к репортеру, «вы сказали, что отправились в бар после того, как увидели мистера Грейсона и мистера Бейкера. Как долго вы там оставались?» «Довольно долго, пока не почувствовал, что там что-то неладно». «Вы видели мистера Бейкера?» «Второй раз нет». «Но...» Спенсер хмыкнул и почесал за ухом. «Я был не в баре, шеф. Я репортер и не могу себе позволить платить 3 боливара за виски с содовой. Это вовсе ни к чему, если в банкетном зале для гостей оборудован бар и выпивки, хоть залейся. Миранда встал и обратился по-испански к Видалю. Затем кивнул и обратился к Грейсону. «Мне кажется, мое присутствие здесь не обязательно», — натянуто произнес он. «Мистер Видаль меня заверил, что он сегодня вечером не собирается никого задерживать. Мое время ограничено, есть еще и другие дела». «Подождите минуту!» Грейсон вскочил, глаза его загорелись, в голосе звенела злость. «Прошу меня простить». Миранда его словно не слышал. «Но вы не можете так просто взять и уйти без...» Он осекся, когда дверь за адвокатом захлопнулась. Губы Арнольда Грейсона исказились в свирепой гримасе. Джефф удивленно наблюдал за ним. Хотя и было очевидно, что отношения между Грейсоном и Мирандой не из лучших, он не понимал причины этого взрыва. Все еще багровый от ярости, Арнольд обращался теперь к Видалю. «Как долго все это будет продолжаться?» — раздраженно прошипел он. Видаль смотрел на него, прищурившись, но голос оставался спокойным. «Недолго. Еще только один вопрос. Из наших донесений следует, что мистер Бейкер в субботу летал на Барбадос и вернулся вчера утром. Мы полагаем, ездил он по вашему поручению. Но и что? Вы не будете любезны объяснить нам причину поездки? Зачем ему нужно было ехать на Барбадос? Нет, этой любезности я вам не окажу, буркнул Грейсон язвительно. Не скажу, потому что для вас это неинтересно и не касается. Видаль безразлично пожал плечами, но лицо его стало строгим, когда он взял бумаги, лежавшие на письменном столе. Джефф мог заметить, что это телеграммы. «Это найдено в бумажнике Бейкера», — сказал Видаль. «Я прочту». Он назвал дату первой телеграммы и продолжал. «Адрес: Гарри Бейкеру, отель «Морской», Барбадос, текст. Предложение принято. Никаких ответных действий против Лейна в случае наличных. Срочно сообщите, где и когда будет произведен расчет». Подпись: Вествинд. Адрес отправителя: Лас-Вегас, Невада. Видаль поднял глаза. «Меня заинтересовала фамилия Лейн». Он внимательно посмотрел на Джеффа. «Что вы на это скажете?» А Джефф покачал головой. Услышав, что он никогда не бывал в Лас-Вегасе, Видаль повернулся к безмолвствовавшему Грейсону. «А вы, мистер Грейсон? В Штатах вы проживали под именем Арнольда Лейна? А если и так?» Видаль помедлил, затем взял в руки вторую телеграмму. «Это направлено тому же получателю и по тому же адресу», — пояснил он. «Текст: Карл Уэбб примет сумму в среду». Отложив телеграмму, он обратился к Спенсеру. Вы некогда работали в Лас-Вегасе. Что такое Вествинд? Отель. Говорят вам о чем-то эти телеграммы? Ровно ни о чем. Взгляд Видаля вновь обратился к Грейсону. Кажется очевидным, что Бейкера на Барбадос послали вы, чтобы от вашего имени кому-то сделать предложение. Не могли бы вы сказать нам, кто такой Карл Уэбб? Никогда о нем не слышу. А вы не хотите нам сказать, что это за предложение? Сейчас нет. Видаль опустил ладонь на стол. Как хотите. Однако завтра утром мы потребуем от вас объяснений, мистер Грейсон. Рамон Сумета согласует с вами время. Спокойной ночи, сеньор. Когда Грейсон вышел, он обратился к Карен. Если вы не возражаете, мисс Холмс, один из моих людей отвезет вас в отель. Он нажал кнопку и дал команду человеку, заглянувшему в дверь. «А как насчет меня?» — спросил Спенсер. «Я хотел бы опубликовать эту историю в газете. Что можно будет рассказать?» «Только сам факт убийства, мистер Спенсер. Его обстоятельства, но никаких предположений или даже подозрений. Вы можете написать, что полиция нашла несколько отправных пунктов и ведет следствие». Видаль взял телефонную трубку. А Джефф не слышал гудка и удивился, когда он начал говорить. «Вы можете поехать с мисс Холмс», — сказал он затем Спенсеру. «Машина ждет у главного входа». «О, мистер Лейн, пожалуйста, еще минутку», — добавил он. А Джефф выжидательно остановился перед Видалем, который откинулся в кресле. «Если я правильно понял», — начал он, — «мисс Карен борется с вами за акции, которые недавно унаследовал ваш брат». «Если это так, я понимаю, почему вы находитесь здесь даже после того, как Бейкер сделал свое дело. Чего я не понимаю, так это откуда мисс Холмс могла узнать, что ваш брат живет здесь, Караксе?» «Я тоже не понимаю», — ответил Джефф. Видаль нахмурился. «Вы прибыли в страну из одного города. Знали вы мисс Холмс раньше?» «До недавнего времени я ее никогда не видел». Джефф поколебался, и тон его стал ироничным, когда он все вспомнил. «До тех пор, пока не встретил ее в самолете по пути в Южную Америку». «Тогда, пожалуй, вы могли бы поделиться своим мнением. Считаете ли вы возможным, с учетом всех известных обстоятельств, что у мисс Холмс был мотив для убийства мистера Бейкера?»